Учения уже шли полным ходом третьи сутки, и все офицеры штаба метались, как угорелые, засыпая на ходу. Я перемещался только от компьютера к карте, по несколько раз перепечатывая различные распоряжения и перерисовывая обстановку. Процент маразма и долбоебизма на этих учениях давно превысил все установленные ранее опытным путем нормы. Комиссия из верхних штабов уже запутывала сама себя нелепыми вводными. Начали выводить разведывательные группы. Командиры, сидевшие на доп. Подготовке, радостно взвизгнули. Намного проще и легче залечь где-нибудь в лесах на базе и ждать противника, который якобы перейдет линию фронта, чем торчать в бригаде и забывать от бестолковой суетни. Если группу уже в ходе выполнения учебно-боевой задачи перенацелят на другой объект, то абсолютно ничего страшного в этом нет. Командир группы выслушает радиста, крякнет и со счастливой улыбкой на мужественном лице разведчика специального назначения обматерит все начальство, не спеша поужинает или пообедает и даст команду выдвигаться дальше. Красота! Нам об этом в штабе только мечтать. Наши начальники в штабе, получив очередную вводную, тут же выпадут в осадок, устроят истерику, обвинят всех своих подчиненных в ничего не деланье, а потом начнут носиться, мешая всем и брызгая слюнями. Не знаю, как в других штабах, но у нас дело обстояло именно так. Нормально работала только воздушно-десантная служба и заместитель командира по воздушно-десантной подготовке. На этих учениях свершилось небывалое. Выделили никогда раньше не виданный лимит горючки на летно-подъемные средства, и часть групп выводилась воздушным путем, как посадочным, так и парашютным способом. И все главковерхи предпочли не лезть в работу парашютистов. Парни работали слаженно, вывод был организован на удивление четко, без каких-либо происшествий и предпосылок. Был один случай, который, слава богу, никаких последствий не имел. Бросали уже в ночь, впервые за несколько лет. Группа любителей туристов расположилась на небольшой, очень красивой и уютной полянке, слегка припорошенной снегом. Очень дружно и быстро разбили лагерь. Вечерело. Где-то неподалеку прошла колонна военной техники, сопровождаемая матерными криками и рычанием машин. Высокие сосны загадочно смотрели в небо, на котором зарождались звезды. Чуть-чуть, совсем не сильно, морозило. Опытный руководитель группы давал дельные советы по обустройству на ночь и по предотвращению обморожения. Вскоре палатки стояли под деревьями, сверху накрыли лапником для сбережения тепла. Посреди широченной поляны соорудили огромный костер из сушняка. Рядышком из камней соорудили мангал, в который потихоньку накидывали олеющие жаркие угли. Обустроились, расселись на бревнышках, сервировали походный столик, достали пару бутылок водки, гитару. Девушки-туристки похихикивали, мужчины сделали вид матерых таежников, почесывали куцы бороденки и занимались приготовлением шашлыка. Вскоре появилась гитара. Над тайгой повисла тишина, нарушаемая лишь стрекотанием вертолета, рассекавшего где-то неподалеку ночное небо. Очень хорошо был вечер на живописной лесной поляне. Легкий морозец запаха шашлыка, темнеющее небо и жаркий костер. Заговорила гитара, и туристы запели свой гимн. «Качнется купол неба большой и ярко». И когда любители здорового отдыха и непроторенных троп, в едином порыве хотели подхватить, что «как здорово, что все они здесь сегодня», ну и так далее. Над головами, в морозной темнеющей тишине, раздался истошный вопль и куча непонятных слов. «Какого хуя? Бойцы, мать вашу, придурки, вы где маяк поставили? Где колдун? Я вам сейчас разведу костер, я вам глаз на жопу!» И на середину полянки с ночного неба опустился непонятный человек на парашюте в синем комбинезоне, летном шлеме и унтах. Ошалевшие туристы открыли рот. Человек, прибывший с неба, ловко упаковал купол в сумку и продолжал нецензурно выражаться. — Кто старший, мать вашу? Где прапорщик Семенов? — грозно вопросил он, закинув сумку за спину и подходя к костру. Туристы ответили дружим. «Мы не знаем». В роли старшего выпихнули обомлевшего руководителя тургруппы. «Я старший», — собравшись с духом, молвил он и зажмурился от крика незнакомца. «Ты когда в последний раз борился, обезьяна? Звание, должность, с какого подразделения? Почему я тебя на инструктаже не видел, олень? Ну-ка быстро отвечай, кто такой? Шалав где-то посреди тайги подцепили, да я вам...» Руководитель что-то промычал и решил броситься на утек, но не успел. Человек в унтах вытащил из-за пазухи небольшую радиостанцию, начал с кем-то вести переговоры, потом смачно сплюнул, выудил откуда-то из-за пазухи осветительную ракету, выпустил ее в воздух, переспросил в станцию, видят ли ракету, и задрал голову. В небе откуда-то неподалеку взвелась еще одна ракета. — Ага, вижу, — сказал незнакомец в станцию. — Извините, ошибочка вышла, — бросил он ошеломленным туристам и с достоинством удалился, забрав с мангала аппетитно пахнущий шампур с мясом. Туристы с удивлением начали переглядываться. «Ух, нихуя себе!» — сказал руководитель. «Сколько они ходили, но на этом маршруте мы впервые, и сразу же такие приключения!» Все туристы радостно загомонили, с жаром обсуждая происшествие. «Да, будет что рассказать родным и близким после завершения похода. Пришлось снова налить по 50 грамм для успокоения и заесть готовым горячим ароматным мясом. Чудный зимний вечер на красивой снежной полянке продолжался без происшествий. Снова заговорила гитара. Где-то в километре от туристов командир РГ-СПН на пункте сбора после приземления ставил задачу головному дозору. «Так, идем по азимуту. Где-то через километр должны будете выйти вот на эту поляну». И он ткнул пальцем в карту. Мои доводы о том, что офицерскую группу вывести лучше просто по бумагам, никто не послушал. Не в тот момент, когда я уже благостно дремал на клавиатуре, пытаясь что-то переделать, меня выдернули из цепких лап сна и, не разбудив, послали получать задачу. Что мне рассказывали, я помню с трудом. Очнулся я только в спортивном зале, который нам определили как место до подготовки. В первые несколько минут мной овладело отчаяние, а потом, немного поразмыслив, я пришел к выводу: все, что не делается, все к лучшему. Пусть все бегают по штабу, выезжают в штабных прицепах с вечно ломающимися в холода отопителями на запасные командные пункты. Правой рукой набирают на компьютерах сводки и планы, а левой трассируют дорожки. А я пойду со своим героическим личным составом искать мифического Вову Черепанова. отставника, садомирующего местный скот, и бродящего с кучей таких же мифических негодяев среди местных лесов. Вышеназванный майор Черепанов появился незамедлительно, с кипой бумажек под мышкой и банкой пива в кармане. Вова дьявольски расхохотался, услышав мои рассуждения, и объявил, что его уже давно уничтожили бомбо-штурмовым ударом, а теперь он в качестве привидения отомстит мне за поругание его честного имени и будет курсировать между штабом и нашим оперативным офицером, принося нам нехорошие вести, собирая списки и просто глумясь над нами. Майор Черепанов, потрясая банкой пива и мерзопакостно, прихихикивал. «Мне скучно, бес», — ответил я ему и сделал вид, что звоню по телефону. «Алло, товарищ полковник, а это я. А нахрена мне в группе майор Черепанов? Он приперся радостный и кричит, что с нами идет. Он же всю жизнь по строевым отделениям просидел. Что? Все равно идет? Ну ладно, черт с ним, еще одна обуза. Да-да, на месте здесь, до связи». Вова побледнел, икнул и, забыв про банку пива, кинулся в штаб. На входе он столкнулся с хнычущими Почишиным и Петровским, которых вел великолепнейший зампотех. «Ну что я могу сделать? Ну что я могу сделать, товарищи офицеры?» — жалобно восклицал он и разводил руками. «Разойдись, парковые ханыги, офицер штаба идет!» — завопил Вова. «Здравия желаю!» — бросил он зампотеху и снова получил в лоб дверью от входящего Аллилуева. «Доктор, сука, чуть не убил!» — заклокотал от злости Черепанов. «Вы мне отсюда выйдете, дадите или нет? Оккупировали спортзал, честному майору ни в баскетбол сыграть, ни на матах поваляться!» «Нахера нам зампотех?» — спросил в пустоту Аллилуев и густо покраснел. Он опять высказал что-то потаенное вслух. «Я тут не нужен. А что я могу сделать?» — развел руками зампотех, и они уже вдвоем с Черепановым стартовали к двери.